Алло! Алло! Алло! А кто тут хоть есть-то? Алло, кто это? Пизда Ивановна, рыбий глаз. Чурым Султан. Подождите. Подождите, я выключу телек. Алло! Алло! Алло, кто это? А кто тут хоть есть-то? А? Алло! Ну-да-ну, говорите! Чурым Султан. Ну кто это, кто? Алка Пугачева. Алка? А? Да-да-да. Пугачева. Какая Пугачева? Алка Пугачева. Какая Пугачева-то? Я Пугачева. Ну, говорите, говорите. Я вот на голову разделась и жду тебя. Несешь ко мне? Ебаться хочу. Повидаться хочешь? И когда ну, идите. В кровати, да с хорошим ебарьком. Ну, зайдешь? А? Зайдете? Да. Когда? Когда? Сейчас же? Или позднее? Я по тебе так соскучилась. Соскучилась? Ну, приходите. Давай мы с тобой встретимся, обнимемся, поцелуемся. Ну, где? На улице? Приходи сюда. Ко мне. Ну, придете. Гутен Абен, майн либер. Какой твой телевизор? Куда вы звоните, я не знаю. Вы кому звоните-то? Тебе паузу в жопу заткнуть нахуй эту. Чтоб ты... Да кто это такое? Кто такая? Алка Пугачева. Алка Пугачева. Привет, приставай. Кому? Привет. Чурым Султан. Алло. Ну, поговорите по-хорошему, чего вы? Какие-то придумываете? А я Антон Павлович. Вы кому звоните? Александрович. Алло. Кому звоните? Геннадий Хазанов. Ну, говорите, кому звоните? Кто? Вы, кому звоните? Кто? Ну, давай. Ну, давайте поговорим, да что вы так кричите-то? Че, на каком огороде-то, ё-моё? Какой сейчас огород? Ну, тебе жар, он хуёвый. Че это? Чокнутый, что ли, какая-то? Прежде чем по телефону разговаривать, научись разговаривать, чтоб у тебя речь была, вот. А чего, я не знаю, че же, вы не умеете говорить, что ли? Матом не умеешь ты ругаться, ведь... Что, вы не человек, что ли, разговаривать-то? Кому звоните? Может быть, вы ошиблись по телефону? Матом не умеешь ты ругаться. Ведь я тебе так обзову матом, что тебе штаны соскочат нахер. Зачем я буду ругаться матом? Тем более по телефону. Зачем? Церковь. Вы чего? Церковь не будешь. Богу молишься, крестик носишь на себе. Это грех большой, ругаться матом. Господи, кто это звонит, скажите мне? Мне похуй, Мороз, хоть ты на печушку лысую работай. Алло. Ну-ну-ну. Вот так, а я, заловка от воробья. Заловка? Какая заловка? Я тебе сказал, нахуй твоя жопа хороша и твой поганый рот. Ну все. Один мат сплошной. Алло? Вот опять, Б, ХЛМН. Ну что? Кто вы такая? Кому вы звоните? Ошиблись, может быть, по телефону? Матом не умеешь ты ругаться. А зачем? Кто ты такая? матом еще ругаться. Я никогда не ругалась и не ругаюсь. Если ты научилась ругаться, ругаешься, а я нет. Ведь я тебе так обзову матом, что тебе штаны соскочат нахер. Тем более по телефону. Зачем это нужно-то? Опять, блядь. На себе глядь. Ну, хватит, хватит, хватит. Хватит. Ошиблись, наверное, по телефону. Кому звоните, не говоришь. Ой, простила я. Алка. Какая Алка-то? Алка Пугачева. Какая Пугачева? Пугачева. Пугачева в Америке. Ой, да нихуя. Ой, ой. Ты ой. Обыкновенный человек. Чего? Ты самый ненаглядный. Я б тебя увидела, обняла бы и закопала бы снегу нахуй. Да что ты. Я на улицу не выхожу. Тем более сейчас. Зачем? И что? Я никого там не оставила и никого не встречаю. Ко мне домой приходят, когда надо. И что? Ну и чего? И что? Ты разговариваешь нихуя! Ну, кончай разговаривать. Я с такими людьми никак не разговаривала никогда. Матом не умеешь ты ругаться. А зачем мне матом? Ругайся ты, а мне не надо. А? Матом не умеешь ты ругаться. Да кто ты такая? Кто ты такая? Зачем я буду матом ругаться? Я не привыкла к этому, меня не учили этому. Церковь, небось, Богу молишься. Я жила в нормальной семье. Воспитывали меня умные люди, родители. Спрашиваете, зачем я буду матом ругаться? Да нихуя. Тебя ругаться научили, и ругайся, а мне не надо это. И мне мой адрес не посылай мне эту дрянь. Матом не умеешь ты ругаться. Ну и чего, зачем? Это зачем уметь-то? Петухи задутые. Господи, кто это такая? Один мат сплошной. Кто ты такая? Объясни мне, кто ты такая? Алка Пугачева. Алка Пугачева. Какая Пугачева-то? Алка, артистка? Ага. Ага, она в Америке, ё-моё. Тебе Алка Пугачева. Чё болтаешь-то, чё не следует? А чё? Перепутала, что ли? Своё имя забыла и фамилию. И тебе был Тишоу, Бонни Хилл и всё на свете. Интересно, кто это такая? Тебе в это пёрнить нахуй в трубку. Взяла я трубку. Ну ничего. Кто? Всё? Старуха, заведи-ка хуй за ухо. Дура какая, звонит, не знаю, кто это такая. Дура! Мат. Больше не звони. Матом не умеешь ты ругаться. Я слушаю. Алло. Да? Я по тебе так соскучилась. Ага, спасибо, с Новым годом вас. Давай мы с тобой встретимся, обнимемся, поцелуемся. Давайте. Вы кто? Я... Алка Пугачева. Может быть. Здравствуйте. Мы туда, наверное, попали. Севастопольский вальс, золотые деньки. Помнишь, как наши деды пели? Помню. А почему бы нет? Я вот на голову разделась и жду тебя. А вы кто? Алка Пугачева. А, ну хорошо, что вы мне позвонили, я очень рада. Ебаться — это прелесть. Ебаться хочу. Ну, это ваше право. Найдите себе подобного. Я тебя обману. Ну, хорошего. Да нихуя. Алло. Ты мне бутылку принеси, блядь. Будем торчать, как сливы в жопе. Господи, кто... Слушайте, я сейчас милицию позвоню. Кошмар какой-то. Матом не умеешь ты ругаться. Алло? Ты сегодня мне принес толстый хуй под самый нос и сказал, что это ландыши. Ты меня не наебешь, хуй на ландыш не похож, хоть они такие милые. Нина Михайловна, ой, ты моя красавица. Какая Ольга Михайловна-то? Вы что, спутали, что ли? Матом не Ольга Михайловна. Какая Ольга? Прежде чем по телефону разговаривать, научись разговаривать, чтобы у тебя речь была. Вот. А что же, я по телефону, конечно, разговариваю. А что вы меня Ольга называете? Какая Ольга? Матом не умеешь ты ругаться. А кто такая разговаривает со мной? Алла Пугачева. Какая Пугачева? Че брешете-то? Пугачева в Америке. Алла Пугачева. Она в Америке. Алка, ура! Так как я, не милые, не свишенские подруги, не друзья, с ответом я тебя не тороплю. Потому вот так я тебе... Бугрова, Бугрова, Бугрова! Да, да, да. Да, да, да, вот так и сказала бы сразу, не Пугачева, а Бугрова. Никто мне никаких слов никогда никто не говорил. И дочка обижается на меня понапрасну. Меня везде и всюду уважали. Везде и всюду никого плохого никогда не говорила. Севастопольский вальс, золотые деньки. Помнишь, как наши деды пели? Чего? Ваши? Или мне бутылку принеси, блядь. Будем торчать, как сливы в жопе. Что-то пьяный, что ли? У кого сидишь? У Иры сидишь? Да нихуя! Или она у тебя? Или у Нюшки сидите? Я тебе всегда угощу нормальной кашей. Никогда не подведу. А вот кто тебе будет готовить кашу, ты вот так пальцем ушковырни и... Алка, алка, алка. Вот, вот мне Иринка приносит, я на нее надеюсь. Все. Ну и что? А ты перестала, если только это ты. О. Бугрова. Ты Бугрова? Вот так. Вот так. А. Пьяная сидишь? Пьяная? Ага. Ага. Ну и, ну и сиди. Ну и сидите. Что? У кого ты? У Иринки сидишь? Да. Или она у тебя? Или ты у Нюшки сидите? Да. У Нюшки? Да. Ладно, сидите. Ой, простыла я. Алло. Ну чего? Матом не умеешь ты ругаться. А зачем я буду матом-то ругаться? Ругайся, мне нет, не надо. Меня не учили этому. Меня не учили. И жила с хорошими людьми. Зачем я от них ничего не слышала плохого? Только хорошее, только уважение ко мне. Вот так. А уж если тебя научили этому, или ты сама научила кого-то еще, валяй, продолжай в том же духе. А меня это не научишь. И мне это абсолютно не надо. Он вот так. Я на ней сидеть, что ли? У меня просто зубочки вставные, и я их выставила, и вот чмокаю. Как у Леньки Брежнева. Дура, дура, дура какая-то, разговаривает со мной, не поймешь. Все. А? Ой, ой. Алло, кто это? Опять ты? Алло. Хорошая, хороша. Да плоха одета. Никто... Че ты сто раз звонишь-то? Зачем? Говори чего-нибудь хорошего и все. Это... Чего? Устав... У кого сидишь? Где? Бай-бай. У тебя пора. Бай-бай. Господи. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Чего смеешься, ржешь? Напилась я пьяна, не дойду я до дома. Найди провожатого парня жеватого. Ага. Он тебя обработает. Ебать, найди прелесть. И ступай. Проводит до дома. И получит, чего надо. Искры из пизды летят. Хватит, хватит звонить. сироту какую-то рассказывать. И когда на шестой кровати, нет, с хорошим... по телефону такую вещь говорить. Зачем это нужно? Надо добрые говорить слова, хорошие, и все, а это чего? Мормочешь, сама не знаешь чего. Пьяная, что ли, ты сидишь? Матом не умеешь ты ругаться. Матом не умеешь, а ты зато можешь вдвойне ругаться. Ругайся, а мне это не нужно. Меня этого не учили. Ой. Чего ты звонишь-то? Дурой тебя назвать? Дурой? Пропыску тебе хорошие. Я видела ее в телефоне прям. Говори, что добрая. Че ты болтаешь, чего не следует? Слышь ты, конь педальный. Ну и кидай. Дайте медный грошек, господин хороший. Я вас, блядь, сейчас подъеду. Если я подъеду, я вас всех попечмаляю на. Я тебе сейчас приду, тебе в жопу хуй заткну. Нет, себе заткни, а мне не надо. Я наоборот. Себе заткни. Я наоборот. Вот. Себе заткни. А мне нечего заткать. Как... Я плохих слов не выполняю, никогда не говорю по телефону особенно. Чё ты тут черпаешь, не поймешь чего. Я заткнись. Я голос уже знала. Не звони, не звони больше. Я не хочу такие вещи слушать. И такой телефон. Такой прям самый ядреный. Господи, и что это за такая еще женщина, ё-моё? Что ты там, блядь? Что тебе делать нечего? Болтаешь, болтаешь по телефону, спрашивает. Зачем? Чего? Блядь. Лобуду такую мразь вести. Ты скажи, кто ты такая? Ты прекратишь звонить сюда, курва вонючая. Тебе? Тебе голову морочу? Ты сама себе морочишь и людям. Не даешь сидеть спокойно. Ну и что? Ну и что? Вот так. И больше ни телефон, ни звони. Напилась я пьяна, не дойду я до дома. Алло? Алло. Ну-ну-ну. Матом не умеешь ты. Алло? Ну чего? Опять ты? Опять я. Чего ты звонишь без конца? Чего звонишь-то? Хорошего я ничего не говоришь, а дрянь какую-то выговариваешь. Пьяная сидишь, что ли? У кого сидишь? Вы что, с ума сошли? Я у кого ты сидишь? Я позвоню сейчас в милицию, узнаю номер вашего телефона. Извините, вам придется ответить. Знаешь чего? Давай не будь... Не звони мне больше, не звони. Матом. Я не подойду больше. Что это? От тебя послушать абсолютно нечего. Матом не умеешь ты ругаться. Ругаться ты, а я не буду. Я никогда не ругалась, меня не учили этому. Не буду. А ты ругалась, ты ругайся. А ты любишь? Валяй, ругайся. Это надо быть дурой, чтобы такие слова говорить. Почему? Ты кто? Ругайся, ругайся. Я тебе не запрещаю, ругайся. Только ты меня не ругай. Ты такая сволочь поганая. Я вот узнаю, я сейчас позвоню туда. Ой. Алло. Алло, ты у кого сидишь? Вот такая головка ты воробья. У кого сидишь-то? В головке? Алло. Алло, алло. Понятно. Кто это? Кто? Опять ты? Прекращай. Пёрнить надо. Прекращай. Старуха, заведи-ка хуй за ухо. Старуха. Сама себя называешь старухой? Ну и называй. Хоть тебе пиздак не дать. Кончай, кончай разговаривать по телефону такими словами. Трык-трык, трык-трык. Алло. Алло. Что ты, какой базар? Это ты опять, ты? Да нихуя его, кубешок. Кончай разговаривать со мной. Я ложусь спать. Век слава. Че, откуда ты звонишь? Скажи, откуда? Успокойся. Ложись, бай-бай. У тебя пора. Кто? В общем, сейчас идем. Бабка идет. У кого сидишь-то? Пизды. У Эли? Первый программ не будет. У Эли? Да-да-да. Да-да-да? Положь трубку и больше не звони. Бабка пойдет моя. Всякую хороту мне звонишь, такие слова выговариваешь. Я еще перед ними даже не была по-плохому. А ты чего выдумываешь? Пьете, что ли, сидите? Да, да. Пейте, продолжайте, меня не беспокойте. Алло. Алло. Да, это ты, золото. Чего? Кто это? Алло. Алешка, что ли? Мужчина. Или Игорь? Игорь? А. Да? Да. Да? Ну и что скажешь? Да. Ты это... Давай встретимся. По телефону ты не умеешь разговаривать. Ну, ну. Кончайте. Ты симпатичный. Разговаривать надо трезвому человеку, но не пьяному. Знаешь что, вот кроме тебя... А вы, наверное, сидите там, пьете, делать вам нечего, и вы разговариваете такими словами, такими разговорами, такими звонками бесконечными. Зачем? Не с кем больше поговорить? Я бизнесмен. Алло. Алло. Алло, алло. Кто ты такая? А кто ты? Кто ты такая? А кто ты? Я хозяйка. Квартиры. Алло? Давай, говори, говори. Кто это, кто? Алло. Эй, Игорь, что ли? Кто ты такой? Кто говорит-то? А? Кто такой, я говорю? Алло. Кто говорит? А если я тебе приду, блин, в рот тебе на... Нет, ты ко мне сейчас не придешь, я спать ложусь. Ты ко мне придешь, зачем? Как нет? Игорь, что ли? Да. А? А? Да. Да. Нет, все, сейчас не приходи, зачем? Я спать ложусь. Хуй сосать будешь, нет? А? Чего? Наберись, ё-моё. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Чего? Чё ты покажешь мне? Хуй сосать будешь. Не приходи сегодня. Сегодня не приходи. А я тебе говорю нет, ёбаный кабаляди. Нет, нет, нет. Нет, я всё. Приду. Нет! Я не открою. Ну как нет? Я спать. Спать ложусь. Порошки принялась, спать ложусь. Всё. Ну как нет? Где что будешь? Где не будешь, что ли? А если я тебе приду? Кто? Кто придет? А если я тебе приду, блин, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать. А что это? Не надо ничего. Будут другие дни, придешь. Нет. Я сказала, что сегодня не приходите никто. Время уже спать мое. Черт. Как нет? Понятно? Ну, все, успокойтесь. Я... Довели Иринку мою тоже до болезни. Я если к тебе приду сейчас. Нет, нет, нет. Че ты ко мне придешь? Зачем? Сейчас приду. Я не открою, еще раз сказала, не открою. Понятно? Нет. И все, я спать ложусь, а встала вот сейчас, телефон зазвонил. И что? Ничего, кто? Ты же рядом. Кто? Живешь? Напилися, пошли вы нахрен все. Да. И все, разговора никакого не будет. А? Приходить надо трезвому, а не пьяному. Казаль, да. Так. Все, все, все, все, все. Тебе. Алло? Я если к тебе приду сейчас. Нет, не придешь сегодня, да. Не придешь. Ты же... Зачем ты ко мне придешь? На ночь глядя, зачем? Ты же рядом со мной живешь. Чего? Ты же рядом со мной живешь. Не надо. Не приходи. Ну как? Будут дни другие, придешь. А сейчас не приходи. Я устала. И все. На ночь глядя нечего приходить. На ночь глядя нечего приходить. Приходи пораньше, после работы, когда скажешь. Чего? Женщина, вы куда звоните? Вот скажите мне. Вы мне так надоели сегодня весь вечер. Я уже в милицию звонила. Вы кому звоните-то? Хоть скажите, вы на мой номер попадаете. Это же невозможно бесконечно звонки. Вы кому звоните-то? Скажите мне. Все, хватит болтать, хватит. Я больше не подойду к телефону, так, не подойду. Я узнаю сейчас номер телефона, но я с вас очень много возьму. Че, мне ничего не надо. Вы со мной не расплатитесь, сволочь такая. В таком состоянии ко мне приходить не надо. Все, понял? Вот так, все. Я понял. Ты же слышишь, что женщина разговаривает, дура? В такой состоянии не приходи. С кем вы разговариваете-то? Все, все, все, все. Я отключаюсь, все. Все. Ну, колотушка. Ну, дура, о боже мой. А если я тебе приду, в рот тебе накакаю? Алло? Тебе приду сейчас. Зачем? Зачем? Зачем? Придешь ко мне сегодня? Да. Кончайте со мной разговаривать в таком вы духе по телефону. Хватит, я сплю уже, сплю. На каком транспорте? Будут дни, придешь еще в другой раз, трезвый, но не пьяный. Ну как нет? Так очень просто. Ну как? Так нет. Так и нет. А? Говорю, понимай. Я тебе по-русски говорю. Тебе дураку, а? А? Игорь, что ли? Да. Да, он, да. Приходи трезвый, но не пьяный, понятно? Я пьяными не разговариваю. Ну как нет? Ну так, очень просто. Нет, и все. Ну как? Не хочу разговаривать с пьяными. Иди разговаривай. С кем нужно? Чего вы там? Где напились, там разговаривай. Солярку набери, кубика два, на всю жизнь хватит. Все, хватит болтать, хватит. Хватит. Все. Зачем? Я ухожу и больше не подхожу к телефону. Не подойду. Ну как? А? Алло. Алло, алло. куда вы попадаете? Господи, женщина, кто вы? Кто это то? Кто это кто, говорит? Ну, вы попадаете на мой номер телефона. Вчера безобразничали, сегодня что-то попадает. Вы ошиблись, наверное. Вы, наверное, ошиблись. Куда вы звоните? Кому? Я никому не звоню. Это вы мне звоните. Мне не надо никакие, ничего. Номер телефона не набирайте этот, который вы набираете. Вы совсем в другую квартиру попадаете. Хуй сосать будет. Ничего не надо. Ну как нет? Так очень просто. Это... Ну что, вы звоните по всем телефонам, что ли? А? По всем? Ну и звоните, а мне не надо. Давай, говори, говори. Я вызову. Не надо. Это не только такой-то. Какой это подарок? Какой это подарок? Наркотики? Нахрен они мне нужны? Ну как нет? Ну так, очень просто. Потихоньку вылазишь наверх. Никаких наркотиков мне не надо. Ну как нет? Да зачем они мне? Ну как нет? Зачем они мне? Себе что ли могилу копаете? Ну все, не надо больше. Не звоните, не ходите никуда. Ко мне не надо. Да ты ешь, козел, блядь, старый, блядь, тебя убить надо уже давно. Не надо. Подлюк это ебаный, блядь, а? Конечно. Че молчишь-то? А че я буду говорить-то? Зачем они мне? Ну, хуйней занимаетесь, вот. Никакие мне не надо подарки, ничего. Ну как нет? Ну так очень просто. Зачем они мне подарки от вас? Я вас не знаю, кто вы такие. Ну я сейчас затерялись. Наркотики что ли? Нахрен они мне нужны? Да. И кончайте, не звоните мне больше, не звоните. А я бы... Подряд всем... Всем подряд звоните, звоните, а мне не надо. А я бы... Я твою кашу начерю, вот, когда у вас ужин будет вечером. Да ну, хватит, хватит болтать чего. Хватит, все. Все, не надо больше звонить, мне ничего не надо. Сейчас начерю и буду кормить тебя, значит.